Глава 22. Нижний Манхэттен. Анджело Бартолини знал, что сегодня опоздает на работу, но все же не торопился и старательно наносил последние штрихи в отделке квартиры на Бакстер-стрит. Он уже давно вычеркивал дни в календаре, с нетерпением ждал, когда увидит Марию и новорожденную дочку. Он хотел, чтобы обе комнаты пришлись Марии по душе, и потому решил немного подкрасить стены. Дядя Сальви и тетя Анна помогли обставить небольшое жилище. Теперь тут есть кровать, детская колыбелька, стол, два стула и комод для одежды. Ремонт необходимо закончить до приезда Марии, то есть к среде. Он отступил назад, чтобы полюбоваться своей работой, и улыбнулся. Не хуже, чем во дворце. Осталось повесить новые гардины и поставить на стол вазу со свежими фруктами из дядиного киоска на Малбери-стрит. К моменту воссоединения семьи все должно выглядеть идеально. Анджело нащупал в кармане комбинезона открытку. На ней был изображен самый великолепный корабль в мире. Его жена и ребенок с шиком прибывают в Нью-Йорк, где они все вместе начнут новую жизнь. Это путешествие – добрый знак, который сулит им счастье. Как же долго Анджело откладывал встречу? Во-первых, из-за ребенка, а во-вторых, потому что хотел для своей жены самого лучшего. Им не придется делить угол с чужими. Район Малбери – пыльный и шумный, кишит соотечественниками Анджело, которые отчаянно стараются заработать на жизнь. Может, улицы Нью-Йорка и вымощены золотом, но мастить их приходится именно итальянцам. В первое время уличная суета, так не похожая на покой и размеренность тосканской деревни, ошеломляла Анджело. Стены зданий нависали над головой, в спертом воздухе было трудно дышать. Духота, вонь, тела, в повалку лежащие на полу. Все это было невыносимо. Анджело пришлось нелегко. Однако он сумел продержаться и увидеть на нью-йоркских улицах шанс для себя. Он пошел в помощники к приятелю дяди Сальви, таскал тяжести на строительной площадке в порту, а когда забирался на леса, то вдыхал свежий ветерок с Гудзона. Анджело не боялся высоты и таким образом нашел постоянную работу с регулярной выплатой жалования. Поначалу он собирался заработать денег и вернуться домой в Италию, но Мария уговорила мужа разрешить ей приехать и тоже посмотреть на Америку. Он так соскучился, что не нашел в себе сил отказать. Потуже затянул пояс, скопил на билеты, нашел жилье, и теперь, наконец, его мечта – близка к осуществлению. Анджело из кожи вон лез в своем стремлении порадовать красавицу-жену, целовал распятие и крестился, моля святых помочь им обустроиться на новом месте. Он знал, в какой нищете живут люди на окраинах, видел вдов и детей, которые вынуждены собирать старье и ютиться под лестницами. Днем, работая на высоте в 8 этажей, он также видел семьи, устроившие себе жалкие лачуги на крышах, где по ночам приходится обливаться потом от невыносимого зноя и духоты, поднимающейся с раскаленных городских улиц. Сколько надежд и мечтаний умерло прямо здесь, после того, как разразилась эпидемия тифа? Анджело ни за что не допустил бы, чтобы после многих лет, проведенных в живописной сельской местности, его семья увидела разруху и запустение, ведь его жена и дочь заслуживают только лучшего. Он неохотно отложил кисть и шагнул за порог в новый рабочий день. Анджело трудился, вися в люльке над улицами Манхэттена, а в мыслях прикидывал, что еще необходимо сделать к приезду жены. Они обязательно устроят семейный праздник. Анна с дочерьми приготовят угощение, а он должен сходить в лавку и купить продуктов. «Анджело, не спи!» – предупредил кто-то, заметив, что тот отвлекся и забыл о мерах предосторожности. Внимание Анджело было приковано к человеку, который с криками бежал по Малбери-стрит. По воздуху поплыло слово «Титанико». К углу улицы потянулись женщины в фартуках и сорочках, мужчины хватали газеты и лихорадочно перелистывали страницы. «Эй, в чем дело?» — окликнул Анджело напарника. Рокко пожал плечами, но другой рабочий, сидевший чуть дальше, крикнул. «Говорят, пароход потонул! Титаник потонул!» Анджело похолодел. Перекинув сумку с инструментами через плечо, он спустился по лесам и метнулся к толпе. Кровь стучала у него в висках, пот лил градом. На газетном щите он прочел заголовок. «Титаник пошел ко дну, все спасены!» и рухнул на колени от облегчения. «Если так написано, значит, это правда? Газеты не врут?» И все-таки Анджело побежал дальше, вслед за возбужденной толпой. Перед конторой компании White Star Line на Бродвее уже собралось довольно много народу. Кучки людей можно было видеть и в сквере Боулинг Грин. Все хотели получить информацию. Любую, только бы правдивую. Однако слухи, витавшие над толпой, внушали тревогу. От страха весь запас английского вылетел у Анджело из головы, и он мог лишь улавливать обрывки фраз. «Per favore!» — «Пожалуйста!» — «Какие новости?» — повторял он, теребя кепку и стараясь унять дрожь. На еще недавно радостных лицах теперь было написано напряженное ожидание. «Молти морти!» — «Много жертв!» «Да, пароход затонул!» Но сегодня вечером приходит корабль, который подобрал уцелевших. Надежда еще есть. Анджело продолжал стоять в толпе, рассчитывая получить хоть какие-нибудь сведения, и в конце концов на доску объявлений вывесили список спасенных. Уже начало смеркаться. Весть о неожиданном возвращении Карпатии передавалась из уст в уста. К причалу обещали пустить только тех, чьи родственники плыли на Титанике. «Per favore! Что я делать?» Всем подряд задавал вопрос Анджело. «Жди, молись, не паникуй и надейся», подсказывал ему внутренний голос. Но разве мог он сохранять спокойствие, если на том пароходе были его жена и ребенок? Еще до того, как стемнело, тысячные толпы начали стекаться к пирсу номер 54, ожидая развития драмы и желая получить новости из первых рук. Полиция выставила заградительные барьеры. Только родственники пассажиров «Титаника» получили пропуск, дозволявший пройти за ограждение. Анджело, который трясся от холода под дождем и сжимал в руке заветный клочок желтой бумаги, вместе с другими припроводили на территорию гавани. На улице, уже заполненные зеваками, жаждущими увидеть возвращение Карпатии, высыпало еще больше народу. Богатые и бедные стояли бок о бок, вдоль дороги выстроились кареты скорой помощи, лимузины, кэбы и катафалки. При виде черных повозок у Анджело от ужаса застучали зубы. Помимо врачей и санитарок, там же стояли сестры милосердия, монахини в темных одеяниях. Анджело узнал и священников из старого собора Святого Патрика, расположенного на Малбери-стрит. Священники поднимали руки к небу, утешая и поддерживая собравшихся. Отец Бернардо заметил его и благословил. «Крепись, Анджело, все будет хорошо». Перед ним стояла женщина, которая уже причитала высоким пронзительным голосом и рвала на себе одежды, не в силах справиться с горем. Глядя на нее, Анджело окончательно лишился мужества и отошел подальше. Внутри у него все переворачивалось. Еще не так давно он и сам совершил это путешествие. Пересек океан, не понимая, на кой черт оставил родину. И вот сегодня он стоит под дождем на пирсе, молясь лишь о том, чтобы его жена и дочка оказались в числе спасенных, чтобы этот кошмар кончился, и он мог заключить своих близких в объятия. Вереница катеров и лодок направлялась к плавучему маяку Эмброуз. Люди на них рассчитывали первыми увидеть огни Карпатии. На море ходили беспорядочные короткие волны, стелился туман. «Корабль на горизонте!» — разнесся вопль. Вдали показались очертания темной громадины с дымящей трубой. «Корабль идет!» — облетела весь толпу. Люди принялись вытягивать шеи. Анжела постучала землю промокшими башмаками, разминая затекшие ноги, и обхватил себя покрепче, чтобы не дрожать, а потом зажал в руке распятие, которое носил на шее, словно талисман. «Господи! Пусть только они будут живы!»